Глава 25. Крис. Последнее, что он сделал, убил. Это произошло несколько месяцев назад. Одно отточенное движение кистью и острое лезвие узкого кинжала вонзилось в глазное яблоко мага, который охранял источник. Маг медленно осел, затем упал на каменный пол. Сверкнув темными глазами, Крис уверенно шагнул вперед. Несмотря на проявившиеся магические способности, старая добрая сталь все еще часто выручала бывшего змея. Вины он не испытывал, ушла лишняя фигурка, вставшая на его пути. Не первая и не последняя смерть. Ничего личного, кому-то не повезло, бывает. Зато теперь повезет Крису. Перед ним открыта дорога к тайному источнику силы, что позволит ему стать не младшим, а высшим магом. Амбициозность, качество истинного высокородного. Зачем довольствоваться малым, когда можно взять большее? Улыбнувшись, Крис протянул руку и коснулся того, чем так стремился обладать. Сила, свет, крик, его крик. Крис пошатнулся, отступил назад, споткнулся о тело убитого мага, упал, пополз подальше. Меркли остатки сознания. Он не успел сделать портал и убраться отсюда, а потом сила закрыла все. Его мир стал похож на небо. Да, именно на небо, густое, затянутое тучами, дул сильный холодный ветер, и сурово клубившиеся облака летели вперед. Они держались плотно, загораживали все. Слишком много туч, чтобы открывать небесный свод. Порой, очень редко, между ними случался просвет, и тогда сквозь серую мглу можно было заметить кусочек синевы, а еще реже — солнце. Именно так Крис ощущал себя большую часть времени. Сознание возвращалось иногда, постепенно, проблесками. Любой другой сдох бы через первый месяц, будучи не в состоянии позаботиться о еде. Крис выжил только потому, что какой-то частью еще оставался змеем, и пока тело не перестроилось, имел возможность не есть по нескольку недель кряду. Порой он слышал, как его спрашивают, но голоса звучали для него с отставанием по времени. Когда он был готов ответить, оказывалось, что рядом уже никого нет. Иногда Крис слышал, как к нему обращаются здесь и сейчас, но тогда под рукой у него не оказывалось нужных слов. Облака дикой силы закрывали небо разума. Он пытался, часами подбирал слова, но они все были так далеки. Цветок. Как выглядит цветок? Это смазанные пятна на зеленой острой глади. Почему гладь острая? Цветок качается. Он летает или плывет? Если плывет, он в воде? Цвет бьет по глазам. Цветок бьет, он опасен. Слишком быстро, слишком сложно сейчас. Большую часть времени он двигался автоматически безотчетно. Память тела вышла на передний план, позволяя идти, сидеть, есть, скакать на лошади. Краешек сознания на поверхности просто слушался внешних команд, тогда как Крис внутри бессильно рычал от злости. Но по большей части его просто не было. Да, он взял силу без спросу. Он никогда никого не спрашивал. Гул. В основном все закрывал равномерный гул силы, всепроникающий непрерывный звук, клубившийся в сознании мощи, которая оказалась для него непосильной, неперерабатываемой. Дикая мощь. Крис думал, что сумеет управиться с силой, но ошибся. Большая ошибка. Дикая сила не слушалась никого. Даже запертая внутри него, она оказалась не подвластна голосу. Нет, сейчас не сила была в нем. Это он оказался в ней. Там, глубоко, в оставленном ему крошечном пятачке разума, Крис искал выход. Он нашел способ прояснить сознание. Для этого надо было всего лишь дотянуться до сосуда. Сила соглашалась перетечь только в него. Она уходила тоненьким ручейком, и тогда небо прояснялось, освобождая немного пространства. Тогда среди серых облаков можно было увидеть синий клочок или свет. Тогда гул силы становился немного тише, и можно было расслышать хоть что-то, найти хотя бы слова «Лиса». Но сосуда нужно было физически касаться. Только тогда процесс шел. Крис обычно не успевал, Бывший когда-то быстрым, он внутренне скрежетал зубами от досады, понимая, что стал медленнее самой неповоротливой улитки. Он всего пару раз приходил в себя вовремя, чтобы взять лису за руку. Тогда ощутил, что может стать прежним, однозначно может. А еще понял, что может пользоваться оставленной в лисе силой, в ней, в сосуде. Сила становилась послушной, и ее можно было брать, черпать, использовать. Момент, когда ему удалось превратить в угли преследователей, стал лучшим за последние месяцы. А ведь он просто взял крохи, которые перетекли к лисе, за те жалкие минуты, когда он держал ее руку. Этой ночью Крис скакал на лошади, и его взгляд был сосредоточен только на спине лисы, которая сидела за Ариасом. Глаз бывшего змея видел ее тепловой след в темноте, не отрывал взгляда, шел за ним. Цель близка, как никогда. В секунды, когда Крис возвращался в себя, он думал только одно — дотянуться до сосуда, перелить силу, стать прежним, вернуться.